бедный и больной ты. Никому не нужен ты. Как билетик прошлогодний, в урну выброшен, увы. Дело до того, что человек ты человек. Жизнь стремительная гонка, но он короток сей век. Вроде бы вчера были те года, юн, силен, красив был ты. Не было проблем, нерешенных тем. Где же, где года, где вы? Ох, какая ж это пошлость, заработанный покой. Выживай, как хочешь ты, счастье, если не один. Бедовать вдвоем с подручней вместо масла маргарин.